Глава 9. «Добро пожаловать в наше скромное жилище», — улыбнувшись, поприветствовал я Ингу, приехавшую вместе с наставницей. Мы с супругой встречали гостю на крыльце, как того требовал этикет и наше к ней нежное отношение. Хотя по статусу я и мог себе позволить отправить Марию в одиночку, но после сегодняшней подставы решил ее не отпускать далеко. «Спасибо за приглашение», — вежливо ответила княжна, а ее спутница поклонилась нам как старшим. «Позвольте представить, моя двоюродная тетка и наставница, вдова Лариса Соболева, младшая княжна Лугуй и моя опекунша». «Очень приятно», — ответил я и понял, что удивление все же отразилось на моем лице. Держать одинаково равнодушно вежливую маску я еще не научился. «И мне, ваше высочество», — еще раз поклонилась княжна. «Не удивляйтесь так. После смерти родителей Инги она стала мне как родная. Увы, я не в состоянии иметь своих детей, так что подхожу к ее воспитанию и будущему со всей серьезностью». «Прошу прощения, наверное, моя реакция была бестактна», — прочистив горло, сказал я. «Пойдемте в дом. Все же сентябрь на дворе. Прохладно». «Вы совершенно правы», — поежившись, ответила Инга, и мы, наконец, прошли через бальный зал в малый банкетный. В помещении стоял запах воска и свежесрезанных цветов. «Вам удалось подобрать помещение, соответствующее вашему статусу, и корабль на заднем дворе лишь его подчеркивает». «Наверное, смотрится довольно дико, но предпочитаю держать флагман всегда под рукой на случай непредвиденных обстоятельств», — легко сказал я и заметил, как едва поморщилась Соболева. «В прошлый раз пришлось справляться с последствиями теракта на катере. Не хотелось бы повторения этой истории». «Безусловно, ваше высочество», — кивнула Инга, осуждающе посмотрев на наставницу. «Пока вы в статусе наследника рода Суворовых, это вполне приемлемо». «И все же спать словно в казарме, с готовностью вскочить в первый момент, не слишком подобает высшей аристократии», — согласилась Мария, укоризненно взглянув на меня. «У нас достаточно тех, кто готов взять на себя заботы о первых минутах и даже часах, чтобы дать время на обдумывание верного решения». «Достаточно. Но пока предпочту держать корабль рядом. Увы, я еще слишком слаб, чтобы без помощи оружия уничтожать вражеские линкоры и даже крейсера», — усмехнулся я, вновь поймав укоризненные взгляды женщин. «Не принижайте свои способности, ваше высочество. Воспитанница уже рассказала о сегодняшнем инциденте и его результатах», — поддерживая вежливую улыбку, ответила Лариса. «Победить почти в два раза старшего и уж точно в два раза более опытного наследника царского рода из персидской династии — это стоит очень многого. Тем более, что вам еще нет и 18. «Благодарю. И раз мы заговорили об инциденте, думаю, стоит проговорить и о его причинах», — хмыкнул я. «Понимаю, в высшем обществе не принято говорить о таких вещах прямо, но я хочу взять вашу воспитанницу в жены. Более того, я получил на это благословение ее дедушки, царство ему небесное. Однако ситуация неоднозначная. Мы не можем заключить брак прямо сейчас, до моей коронации. А она пройдет в лучшем случае через несколько лет. Насколько мне известно, между вами лично и вами, и домом Лугуй заключены четкие договоренности, союзные, коммерческие и военные. Обычно этого более чем достаточно для того, чтобы ни у кого постороннего не возникало вопросов», — глянув на Ингу, произнесла наставница. «И все же они возникают», — заметил я, — «и у самых неожиданных людей. Боюсь, между нами возникло небольшое недопонимание», — пнув меня под столом, проговорила Мальвина. «Но все намерения были исключительно благими, и больше такого не повторится». «Я не очень понимаю, о чем речь», — смущенно сказала Инга. «Моя дражайшая первая супруга хочет сказать, что сегодняшний инцидент с приставанием князя Долгорукова и последующими дуэлями был спровоцирован ею. Не став ходить вокруг да около, — сказал я, — а меня заранее подговаривало к тому, чтобы резко устранять всех желающих за вами ухаживать. Даже не являясь вашей невестой, я никогда бы не дала поводу усомниться в моих намерениях или подумать о легкомыслии», — возмущенно взглянув на Марию, ответила Инга. «Мое слово и моя честь, и я прошу прощения за это», — сказал я, склонившись. Поверьте, она уже наказана и будет отбывать свое наказание еще несколько дней. Каким образом, увы, не могу сказать, это тайна. Но ей это не понравится. В ответ же, в качестве извинения, я прошу вас принять участие в одной из наших тренировок с раскрытием вашего потенциала. Вашего извинения будет более чем достаточно. Щеки Инги порозовели, и я невольно поднял бровь. Прошу прощения, но о ваших тренировках с девушками в Суворовском училище ходят самые разные слухи. И у них есть одно общее — все они исключительно неприличные. «Хм, а что же я тогда с парнями делаю?» — едва сдерживая хохот, спросил я, но, похоже, ответ на этот вопрос также был неприличным, потому как Инга покраснела еще больше, став почти пунцовой. «Милый, пожалуй, тебе и в самом деле стоит показать нашей гости хотя бы одну тренировку», — заметила Мальвина. — Иначе слухи по высшему свету продолжат ходить, а наработанная репутация очень тяжело меняется. И в самом деле я чуть нахмурился. — Ладно, дамы, в таком случае рекомендую вам ограничиться чаем. В первый раз, может быть, тяжело. Василий, пусть для княжон подготовят общевойсковые костюмы из нижней пары и спортивное нижнее белье. Тоже не будет лишним. «Прошу прощения, но мы не хотим навязываться», — вежливо улыбнулась Лариса. «К тому же мы не готовы к столь активному участию». «Боюсь, я вынужден настаивать», — сказал я, взглянув в глаза Соболевой. «Сегодняшний день ничем не хуже других, а репутация и в самом деле. К слову, раз уж я столь бестактен, позвольте продолжить таким быть и впредь. Императорами часто становятся самодуры, и не только по праву рождения, но и по праву силы». Куда менее вежливо улыбнулась Лариса. «В таком случае бестактный вопрос. Вы лишились возможности к деторождению из-за действий ордена, из-за изменений организма в процессе инициации или из-за боевой травмы?» — спросил я и понял, что настолько наглым, пожалуй, быть не стоило. Женщина напряглась как пружина, и ей понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. «Мой вопрос не праздный». «Понимаю. В свете борьбы с клиниками в империи я также рассматривала разные варианты и дважды проходила обследование уже после падения режима ордена. К сожалению, они тут ни при чем. И я не могу иметь детей просто потому что», — поджав губы, проговорила Соболева. «Значит, никаких серьезных травм или хирургического удаления матки не было?» — уточнил я. «Это очень хорошо. Тогда варианты возможны». «Прошу прощения, варианты?» — недоуменно спросила Соболева. «Это не та информация, которой стоит делиться с посторонними, но благодаря моей методике, тренировкам и небольшому дополнительному воздействию негативные последствия от инициации и резонанса можно повернуть вспять», — сказал я, заметив, как брови женщины поползли вверх. «Кроме того, есть и еще один существенный плюс — максимально быстрое достижение собственного предела и даже выход за него». «Вы говорите страшные вещи, ваше высочество», — взяв себя в руки, проговорила Лариса. «Даете ложную надежду, за которую многие женщины будут готовы схватиться словно за спасительную соломинку. Если это правда, они будут готовы на все ради единственного шанса иметь цель в жизни». «Не преувеличивайте», — проговорил я, поерзав в кресле. «Если вы правы, ваше высочество, то заодно это вам присягнут десятки, если не сотни родов, как мелких, так и крупных. Ни одно столетие страдающих от последствий кровосмешения», — покачав головой, сказала Соболева. «И если это и в самом деле правда, я буду вынуждена настаивать на том, чтобы вы обвенчались с моей воспитанницей как можно скорее». «А это еще зачем?» — вскинулась Мария, которую до этого момента вроде все устраивало. «Я не против, но спешить в таком деле не стоит». «Если, я повторюсь, это правда, то вашему супругу стоит как можно быстрее завести своих детей», — покачала головой Соболева. «И не бастардов, а наследников. Потому что если то, что вы говорите, верно, его попытаются убить, и не какие-то там непонятные дворяне, сектанты или тайный орден, а все короли и императоры на свете». «Неограниченная армия из одаренных уже через поколение», — задумчиво проговорила Инга. «Россия не просто станет великой державой, она станет величайшей. Сила не только в одаренных. Есть еще ограничения по количеству инициированных кристаллов. даже по добыче алмазов», — покачал я головой. «Так что не все так просто. Впрочем, это не так важно. Я не собираюсь говорить о подобном публично, по крайней мере, в ближайшее время». «И это очень мудро с вашей стороны. И все же война одновременно со всем миром — это не то, на что способна наша страна», — покачала головой Соболева. «До этого не дойдет», — чуть нахмурившись, проговорил я. «Все же не хватает мне стратегического мышления. Я-то рассчитывал просто сделать одному конкретному человеку лучше. Она сразу подумала о долгосрочных последствиях, да еще и таких глобальных. Я бы вообще с радостью обошелся без войн, но и отступать в навязанные другими драки не собирался». «Все готово, господин», — подойдя к столу, заявил Василий. «Отлично. Прошу за мной, дамы», — улыбнувшись и положив тканевую салфетку на стол, сказал я. «Вам предстоит окунуться в удивительный мир восточных духовных практик и таинств». В тренировочном зале нас уже ждали взводные. Хоть мы и старались проветривать, даже сейчас по залу гулял сквозняк, но запах пота буквально въелся в стены. Мельком я заметил, что Ангелина задумчивее, чем обычно. Зато Шебутнов то и дело мечтательно улыбается от уха до уха. «Добрый вечер, дамы и господа! Начнем с обычной разминки и растяжки. Продолжим медитацией и ростом чакр», — сказал я и перехватил хмурый взгляд Тарана, который зыркнул на новоприбывших. «Позвольте вам представить княжну Ларису Соболеву и ее сиятельство Ингу Ляпинскую, мою будущую супругу и невесту». «Разрешите обратиться, господин?» — спросил Бурят. «Да, конечно, можешь говорить спокойно», — подтвердил я. «Все же стоит ли им сегодня находиться тут? У нас же особые тренировки», — напомнил Таран. «Или на сегодня перерыв?» «Никакого перерыва», — строго сказал я. «До мероприятия меньше месяца, так что выкладываемся полный день по полной. И начинаем с разминки. Ты проводишь». «Так точно», — ответил Бурят, встав перед группой. «Стройся! Руки в стороны, расстояние до соседа, вытянутая рука и еще ладонь. Ноги на ширине плеч. Начинаем с легкой разминки. Вдох, руки вверх. Выдох, вниз». После полноценно выполненного разогрева мы приступили к растяжке. И только когда тела начали дышать всеми порами, я усадил всех присутствующих в базовую медитационную позу лотоса. Начинать надо с простого. Да и нет никакого особого смысла в медитации отталкиваться от заумных поз. В конце концов, медитировать можно даже лежа на спине и глядя в потолок. Главное тут не положение тела, а общая сосредоточенность, и вот с ней у новоприбывших были проблемы. Инга старательно делала все то же, что и окружающие. Регулярно подсматривала и повторяла, но только то, что могла понять и увидеть. Внешнюю сторону, а не внутреннюю. Даже Машка, которая, насколько меня не любила во время первой четверти в Суворовском, на организованные занятия по йоге ходила и к началу индивидуальных занятий все понимала. А Инга и ее наставницы были на подобном в первый раз. «Хорошо, расслабьтесь и дышите глубоко. Сконцентрируйтесь на том, как после вдоха воздух в ваших легких нагревается и выходит горячей волной, поднимаясь по горлу», — говорил я, контролируя все движения. «Не спешите, не напрягайтесь, просто дышите. Не нужно стараться, у вас все и так получается». Я не спеша смотрел Соболеву и едва сдержался, чтобы не поморщиться. Несмотря на ее слова, травмы все же были. И более чем достаточно. Возможно, после того, как стала бесплодной, она пыталась вернуть себе возможность к зачатию, обратившись к ордену Асклепия. А может, просто ее много и часто били в живот. Армейская служба, обязательная для всех одаренных, такого не исключала. И все же, если выправить меридианы, заставить ткани самовосстанавливаться по заложенным с рождения маркерам, это будет непросто и точно не быстро. Но вполне возможно, что ее матка восстановится, а затем заработает и естественный организм деторождения. Это не целительство в привычном смысле слова, но вообще наши организмы очень ленивые и легко приспосабливающиеся сволочи, ценящие в первую очередь собственную жизнь, а во вторую — продолжение рода. И это можно использовать. «Ох, Лариса согнулась и схватилась ладонью за живот. «Что с тобой?» — тут же вскочила Инга, обняв наставницу за плечи. «С ней все нормально, просто начали болеть органы, которые давно атрофировались», — ответил я на обеспокоенный возглас девушки. «Помоги ей лечь. Понадобится несколько часов, чтобы свыкнуться с новыми ощущениями». «А потом?» — с округлившимися от боли и надежды глазами взглянула на меня Соболева. «Что потом?» «Потом будет 3 или 4 этапа все нарастающей боли, которая постепенно начнет стихать», — жестко ответил я. «Не могу ничего гарантировать. Надо будет приезжать на осмотры раз в пару недель. Можно раз в месяц, но не реже. А там посмотрим. Сейчас же, скажем так, я просто запустил процесс. Нехорошо сравнивать организм человека с механизмом, но он словно тысячи двигателей, связанных друг с другом шестернями. И вот сейчас одна из этих шестеренок, давно заржавевших и завязших в отработанном масле, начала поворачиваться». «Полгода?» — сквозь слезы улыбнулась Соболева. «Есть надежда?» «Ничего не обещаю», — ответил я. «Но надежда есть. Полежите, пока приходите в себя, а потом я предоставлю вам транспорт». «Спасибо». Женщина выдохнула, двумя руками держась за живот. «Мы доберемся на своем», — сказала Инга, не отходившая от наставницы. «И я согласна на тайное обручение». «Только после осеннего бала дебютанток», — настойчиво сказала Мальвина. «До этого у нас всех слишком много дел. Да и союз такого рода не то, что можно скрыть. Его нужно подготовить и прописать во всех документах. Уточнить договоры с остальными родами и семьями. Я сходу могу назвать с десяток недовольных, которые станут ставить палки в колеса». «Месяц — небольшой срок», — кивнула Инга. «Я готова подождать». «Вот и отлично», — кивнул я. «А остальные что замерли? Уши развесив, работаем! Энергию держать по столбу, наполняем чакру земли». Мы занимались даже чуть дольше положенного — 3 часа. Я немного подправил ауру Инги и ее камень, а девушка на прощание чмокнула меня в щеку. Это было неожиданно и приятно, если бы не взгляд насупившейся Мальвины. А вот Ангелина в очередной раз никак не отреагировала, чем заставила меня беспокоиться еще сильнее. «Дамы и господа, прошу внимания. У вас у всех получаются конструкты 2-3 порядка, силовые и плоскостные. Некоторые даже визуализируют то, что видят, но большинство не видит то, что делает. Представляет, воображает, но не видит», — сказал я, пройдя вдоль ряда сидящих в позе лотоса взводных. «Сегодня это изменится. При этом я не буду накачивать вас собственной дармовой энергией. Вы сделаете это сами. Я лишь немного помогу. Заодно прочувствуйте разницу. Итак, базовая медитация восстановления. Действуем только по моей отмашке, когда я положу вам руку на плечо. Все ясно? Пока никакой самодеятельности. Напитываем известные вам чакры праной», — сказал я, обходя ряд взводных. «Не торопитесь, сосредоточьтесь на энергии, текущей по вашему телу. Сегодня ты будешь первым», — присел я рядом с Шебутновым. «Помнишь ощущение от утренней взбучки?» «Еще бы!» — чуть дернув плечом, проговорил товарищ. «Отлично. Пока каналы не сжались в спазме, будем с ними работать», — усмехнулся я. «Я показываю энергии путь, ты ее направляешь. Поехали». Что я могу сказать? Идти через полупустые, а то и вовсе не раскрытые чакры, поднимаясь от самого подвала к голове и глазам, не самая простая работа. На каждой чакре Леха терял от 5 до 10% энергии, при том, что был совсем не идиотом, а наоборот очень прилежным и вдумчивым парнем. Я бы даже сказал, что среди всех моих одноклассников самым умным. Жадным и мелочным, но кто без греха. Зато чрезвычайно сообразительным. Закончили мы с ним только после того, как я заметил характерный блеск праны в глазах. Шебутнов старался не напрягаться, но все равно сжал зубы, волевым усилием удерживая концентрацию на должном уровне. «Вижу. Не знаю, что это, но вижу», — ошарашенно проговорил парень, и я, похлопав его по плечу, шагнул к следующему. И дальше, и дальше. Тяжелее всего оказалось с Красновым, что не стало неожиданностью. Он и послабее был, да и соображал в основном в своих железяках и двигателях. Пришлось объяснять ему аналогию с проводкой и цепью накопителей трансформаторов, пока он, наконец, не врубился на полную и не сдвинулся с мертвой точки. «Все, на этом закончили», — сказал я, хлопнув в ладоши. «А как же я?» — ошарашенно проговорила Мария, оставшись единственной без моего внимания. «Ах, да, ты!» Хмыкнув, я подошел к победно улыбающейся супруге, а затем чуть пригасил ее резонансный камень. Несколько секунд ничего не происходило, но потом девушка на вдохе резко схватилась за грудь, словно ей не хватало воздуха. Она попыталась расширить возникшие стенки, отдалить повисший над самой макушкой потолок. «Я говорил, что тебе не понравится». «Что? Что ты?» — прошептала Мальвина, не веря, а затем, повернувшись к остальным, заорала. «Вон! Все вон!» «Все свободны», — усмехнувшись, сказал я, когда соратники и не подумали уходить. «Завтра все занятия строго по расписанию. Кто будет перебарщивать с медитацией без моего контроля, может только навредить. Так что не спешите». «Спокойной ночи, капитан», — вернул мне усмешку Таран, покосившийся на Марию. Остальные поклонились и поспешили покинуть помещение, оставив нас с супругой наедине. Задержалась только Ангелина. «Что ты со мной сделал?» — выкрикнула, подскочив ко мне Мария, стоило двери закрыться. «Верни, как было, немедленно!» «Тебе пора усвоить один очень важный урок», — сказал я, придавив девушку прессом. «В этой семье есть только один глава, и это не ты». «Милый, я все прекрасно понимаю», — попробовала сменить тактику Мальвина, обхватив меня руками. «Я же хотела как лучше». «Как лучше? Кому?» «Тебе?» «Ты поставила под угрозу мои хорошие отношения с Ингой, натравила на меня своего двоюродного братца, да еще и позволила ему унизиться на глазах у всех», — жестко проговорил я, отстранив девушку. «Ты же не думаешь, что род Долгоруких оставит это без внимания? Они не позволят своему сыну пасть так низко, а значит, попробуют ответить. И все ради чего? Ты вел себя так, словно тебе совершенно не нужен этот союз? Оттягивал с ним?» — попробовала оправдаться Мальвина. «И вместо того, чтобы прямо поговорить со мной на эту тему, ты решила подговорить постороннего спровоцировать меня, своего мужа. Да еще и пообещала ему что-то от моего имени, так ведь?» — спросил я, и Мальвина отшатнулась. «Не посоветовавшись со мной! Я хотела как лучше!» — выкрикнула девушка. «О да! Я прям чувствую, как под ногами начинает стелиться дорожка из благих намерений, которая ведет в ад. Ты чувствуешь давление? Чувствуешь, как твой дар истончился и не позволяет дышать? Думаешь, это предел?» — прищурившись, спросил я, и девушка отступила еще на шаг. «Как я дал вам камни, расширяющие ваш пиковый предел и потолок силы, так я могу и урезать их, или вовсе заставить взорваться, как проделал с пленными офицерами османов». «Но я же тебе не враг», — заикаясь, проговорила Мария. «Нет, и слава богу, потому что врагов я убиваю без сожаления и раздумий», — ответил я, заставив Марию опустить взгляд. «С этого момента я ограничиваю твой максимальный ранг силы 8-м. Так, чтобы ты прочувствовала все последствия своих действий. Если ты еще хоть раз включишь меня, Ангелину, или любого моего товарища в свои интриги без моего прямого разрешения, ограничу 10-м». «Но как же...» — прошептала Мария, не веря. «Не знаешь, что никто в этом мире, ни твой отец, ни даже сам Господь Бог, не позволит тебе прорваться через поставленный барьер. Но я сам сниму его за хорошее поведение. Испытательный срок тебе — месяц, ровно до балла дебютанток», — строго проговорил я, и Мальвина машинально сглотнула. «Идем. Стоит принять душ и укладываться. Сегодня был длинный день». Долго пребывать в состоянии гнева вредно для психики и чакр. Но у меня просто не было иного выхода. Любое физическое наказание Мальвина могла воспринять как награду, особенно если бы оно было с сексуальным подтекстом, так что пришлось бить по самому больному месту — по самолюбию. Ведь теперь она не только была наравне с остальными моими соратниками, кроме отстающих Шебутного и Краснова, но и слабее Лисичкиной. А такое она долго пережить не могла. Конечно, я прекрасно понимал, что ядовитый характер Мальвины не мог долго сдержать агрессию, но зато, четко обозначив ее рамки и направления, я мог чуть расслабиться и даже показать, в какую сторону лучше сливать ее гнев и звериные порывы. Тем более, что в скором времени появился не только повод, но и жесткая необходимость применения ее талантов. Приготовления к балу дебютанток проходили не без проблем.